Мумитроль долго прислушивался, навострив уши. Потом зажег ночник и бесшумно подкрался к комоду, чтобы прочитать весеннее письмо Снус-Мумрика. Оно лежало на своем обычном месте, по трамвайчикам из пенки, той самой, из которой делают трубки. Письмо это, как две капли воды, было похоже на все остальные весенние письма Снус-Мумрика. Он оставлял их Мумитролю каждый год, отправляясь в октябре на юг. Наверху большими круглыми буквами было написано: «Привет». Само же письмо было кратким: «Спи спокойно и не горюй. В первый же теплый весенний день я вернусь к тебе. Жди меня. Будем вместе строить запруду. Снус-Мумрик». Мумитроль много раз перечитывал письмо, пока не ощутил, что проголодался. Он пошел на кухню. Кухня тоже находилась глубоко, на много миль под землей, и там было необыкновенно чисто, прибрано и пусто. В кладовке было тоже, хоть шаром покати. Мумитроль нашел лишь бутылку брусничного сока, который уже начал бродить, и полпакета запыленных хрустящих хлебцев. Мумитроль уселся под столом и, перечитывая письмо Снус-Мумрика, принялся за еду. Потом он лег на спину и посмотрел на квадратные деревянные чурбачки под столешницей. Стояла глубокая тишина. «Привет!» – прошептал вдруг Мумитроль первую строчку из письма Снус-Мумрика и стал дальше читать наизусть. «Спи спокойно и не горюй. В первый же теплый весенний день». Тут он чуть повысил голос и вдруг запел во все горло: «Я вернусь к тебе, я вернусь к тебе, и наступит весна, и будет тепло, и я вернусь к тебе, и к тебе вернусь я, к тебе, и навсегда, навсегда, навсегда». Тут Мумитроль внезапно смолк, пронзенный взглядом крошечных глазок, уставившихся на него из-под кухонного столика. Он тоже уставился на эти глазки. В кухне по-прежнему стояла тишина. Потом глазки исчезли. «Погоди!» — испуганно воскликнул Мумитроль. Он подполз к столику и тихонько поманил того, кто только что смотрел на него: «Выходи, выходи, не бойся, я добрый, вернись». Но тот, кто жил под кухонным столиком, не возвращался. Мумитроль разложил на полу несколько ломтиков хрустящего хлебца и налил немного брусничного сока в блюдечко. Когда он потом снова вернулся в гостиную, хрусталики на потолке грустно позвякивали. «Ну, я пошел», — сурово сказал Мумитроль хрустальной люстре. «Вы все мне надоели, и я иду на юг, чтобы встретиться со Снус-Мумриком». Мумитроль попытался открыть входную дверь, но она крепко-накрепко примерзла к косяку. Повизгивая, Мумитроль стал бегать от окна к окну, но и там все тоже крепко-накрепко примерзло. Тогда Мумитроль бросился на чердак, распахнул слуховое окошко и вылез на крышу.